Макс Вальтер. Неестественный отбор. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Смахнув рукавом рвоту с лица, я продолжал перебирать скользкие кишки своего напарника. Нет, я вовсе не маньяк, и удовольствия мне это не доставляло. Скорее, напротив, непреодолимое отвращение, из-за чего я, собственно, и метал. Только что харчи под ближайший куст. Кровь меня не смущала. Но запах, который исходил из разорванных потрохов, доводил до крайней точки терпения. Из деревенского сортира воняет меньше, чем человеческое нутро. Может быть, поэтому мы, люди, такие. В смысле, ведем себя так же, как и воняем. Прощупывая кишечник сантиметр за сантиметром, я пытался отыскать крохотный ключ от наручников, что сковывали меня с трупом. Наверное, все-таки проще было бы отрезать ему кисть или сломать пальцы. Возможно, однако у меня ничего не вышло. Не каждый день приходится избавляться от прикованного к тебе мертвого тела. Крохотный перочинный нож даже близко не справится с костью, а сидя на четвереньках, нельзя как следует размахнуться для приличного пинка. Но вот не хватает длины руки, чтобы обеспечить нужный размах. Кисть постоянно норовит выскользнуть из-под босой ноги, а простого давления мало, чтобы сломать эластичные хрящи и порвать сухожилие. Вот я и не смог придумать ничего лучше, чем вскрыть этого ублюдка. Если в ближайшие пару минут я не смогу освободиться, то сдохну рядом с ним. «Сука!» — прошипел я, когда скользкая кишка в очередной раз покинула трясущиеся руки. И вот ведь, в самый ответственный момент. Не уверен, конечно, но, кажется, я нащупал столь желанный ключ. Хорошо, что примерное место успел запомнить. Подхватив требуху, я снова судорожно зашарил по всей длине и едва смог сдержать радостный возглас. «Это был он!» Вскрыть нужное место тоже оказалось непросто. Все в крови и какой-то слизи, слишком мягкое, чтобы проколоть ножом, к тому же стенка достаточно прочная. Но как только я добился желаемого, пришлось снова рвануть в сторону и опорожнить желудок. Аромат свежего дерьма вперемешку с протухшим мясом — это нихера не Шанель номер 5. Понятия не имею, как хирурги все это терпят. Где-то вдалеке раздался треск сухой ветки. Значит, охотники уже близко, и времени у меня в обрез. Лошадиная доза адреналина ударила в мозг, руки затряслись еще сильнее, но я справился. Выдавил из потрохов этот сраный, в прямом и переносном смысле, ключ. Осталось попасть им в крохотную скважину и разомкнуть замок, что тоже непросто, учитывая условия и совокупность факторов. Но что делать дальше? Бежать бесполезно? Спрятаться так, чтобы меня потеряли, тоже вряд ли возможно. Остается одно — лучший способ защиты — нападение. Сейчас эти ублюдки узнают, что такое настоящая охота.